День 16, 11 февраля, понедельник. Исток отца в моей жизни видится мне в тумане. Явление мамы было мгновенным, ярким и ясным. Отец овладевал моей жизнью исподволь. Я чуть не сказал, что отец был самым таинственным из моих близких, но и те остались для меня тайной. Приходит в голову даже такая безумная мысль. Может быть, жизнь и намеренно так коротка, чтобы сохранить в тайне и самое родное, чтобы лишь воздушными струями протягивались к человеку теплые токи рода, чтобы потому сладка была надежда на будущую встречу в вечности, только и достаточной для разрешения любой загадки. Тайна родных — это ключ к себе, то яйцо, где хранится роковая иголочка. Ведь они и мы не сами по себе, а всегда вместе. Когда приходишь в мир, близкие люди радушно распахивают перед нами пространство своих душ, где и обустраивается наша первоначальная жизнь. Тут и милость, и соблазн. Там все, казалось, должно быть родным, а сколько нашлось чужого, пугающего и странного. Я, как и положено ребенку, слабо ощущал различия между собой и родными. В их душах предполагал властвовать и хозяйничать, и сам был распахнут перед ними. Я теперь понимаю, что отец вовсе не предлагал мне для обитания свою душу, утаивая ее ото всех, а, может быть, понимал, что мне будет неуютно в ее просторах, при том, что, видимо, из всей семьи мы с ним наиболее похожи, при полном, казалось, несходстве внешних черт личности. Теперь мне его душа видится колдовским местом, грозным и благодатным пространством. Отец сносил драматизм своей жизни с достоинством и мужеством, но трудно справлялся с драмой самого существования в мире. Он старался сохранять простой и трезвый взгляд на жизнь, высмеивая утонченность чувств, а в душу свою он не то чтобы не заглядывал, но старался не до глубин. Отец огорчался мелким проступком чувства, как, например, недостаточной глубине какой-либо эмоции в должном случае, но притом отказывался признать сложность и неразъясненность человеческой души как таковой. Он, избегая тягостного и невнятного, старался быть человеком света, но тень растягивалась к закату, и отец с годами все хуже помещался в творимый им блестящий и обаятельный образ, в котором скапливал все светлое и благодатное в своей натуре. Этот образ носил его детское, дурашливое имя. От тени отец откупался мелкими жертвами, не зная, а точнее не желая знать, из каких чернейших глубин растет ее корень. Он вел дневник, и там вдруг представал едва ли непридирчивым брюзгой, выворачивая наизнанку свои отношения с людьми. Так прячут взгляд в темноту, чтобы поберечь уставшие глаза, упрощая, а с годами все более натужно, свое видение мира. Отец словно бы разбудил демонов, которых, хочется верить, в конце концов поборол. В его отвержении изощренных чувств сквозит та же душевная скромность, что была присуща его отцу, но уже не в той глубокой и сокровенной прозрачности, а изнутри подрываемой страстями. Отец стремился к классической простоте, тем заслоняясь от сложности собственной натуры. Сколь глубоко он в этом преуспел, свидетельствуют его стихи. Словно в самой сердцевине своей личности отец выстроил хрустальный дворец. Стихи, тому и причины, и следствия. Отец совершил большой душевный труд, преодолев дьявольский государственный соблазн и гармонизировав хаос войны. Он смирил тьмы демонов, не чураясь их, а мужественно выходя им навстречу. Невооруженный, кажется, ничем, кроме своего мудрого простодушия, долгие годы остававшегося цельным. Но я верю, что также и оберегаемый молитвой своего отца. Податливый в отношениях с людьми, отец оказался силен. Подмогой ему служила литература, но ведь и она кишит демонами. Отец умел отчуждать собственную жизнь, видеть ее в литературном обрамлении, словно бы сам сделавшись героем романа. Даже удивительно, сколь она, литература, оказалась для него живой, надежной и благотворной, и впрямь став средством гармонизировать жизнь. В литературном строительстве своей души он с детских лет не был ни эпигоном, ни подражателем. Сперва, опираясь на чужое, он возвел свое, создал самостоятельного и мощного героя, ставшего субъектом и объектом его поэзии, который умел распугать мелкую душевную нечисть, как культурный герой одолевает силы стихий. Литература словно бы сама собой отбирала из жизни все литературно же пригодное. Сперва чужая литература предоставляла модели существования. Потом отец все больше делался героем задуманного еще в юности, но так и не написанного романа, из которого осуществил на бумаге только лирические отступления. Гармоническая сердцевина отцовской души постоянно вела пограничные бои с ущемленными, мелкими в сравнении с литературой, но вполне человеческими эмоциями и чувствами. Впрочем, кажется, и расхождение со своим жизненно-литературным образом отец подчас оценивал тоже литературно-критически. Выпистыванный отцом с годами собственный образ не был ложным. Пожалуй, он был истинней самой жизни. Отцу, казалось, было уютно в сотворенном им упорством и усилием мире разума и света. Откуда-то извне неуютная жизнь теребила своими колючками крайне ревнивую и самолюбивую отцовскую душу, но в отставании сотворенного им мира все ярче и гармоничнее становилось его письмо, а субъект поэзии, одновременно герой и автор, распространился почти на все пространство отцовской души. Так и знал, что об отце смогу высказать лишь обрывки соображений, сложной связанностью и синхронностью. Я наблюдал его и копил соображения всю жизнь, но могли ли они не рассыпаться с попыткой собрать их воедино? Тайна ведь и есть тайна, лучше бы ее не тревожить. Но все же попытаюсь еще сказать про своего отца. Когда я научился не только читать, но и понимать прочитанное, когда это случилось, в 10, 12, 14 лет, я был увлечен отцовской истиной не меньше, чем он сам. Мне она казалась неисчерпаемой. Откуда мне было знать в ту пору, что не бывает неисчерпаемых человеческих истин? Возведенный отцом хрустальный дворец возвышал душу, но и таил соблазн. Он смирял демонов эпохи робкой молитвой неверующего, но надеющегося человека. Этот дворец и сейчас стоит на том же месте, где был создан, и можно любоваться красотой его классических пропорций. Он и теперь доступен жизни. Однако настало время и отцу, как живому человеку, а не литературной фантазии, пришлось его покинуть. Сменилась эпоха и стал тенью, вдращенный им литературный герой, перестав аккумулировать истину. Смертельную болезнь персонажа отец переживал остро, как предвестие собственной гибели. Он всерьез верил в свою теорию, что поэт умирает, когда должно. Не то чтобы вправе самолично поставить точку, но по отцовским понятиям жизнь его пресечется тотчас, как иссякнет вымышленный им сюжет. Однако та плетет свой сюжет, автор которого велик и вдохновенен. Это не мы с тобой, мой случайный читатель, и даже не поэт, замечательно сочинивший собственное существование. Отцу после гибели его героя довелось прожить еще полтора десятилетия, может быть, самых трудных, но, возможно, самых обнаженных и подлинных. Он уже не вдохновлялся собственным ярким образом, но тот уже не соблазнял его своей обаятельной срединностью. Все постижения поздних лет отцовской жизни остались утаенными. Он еще сочинил много стихов, но не сотворил новой гармонии. Это был не новый дворец, а разве что пристройки к нему, и отцовская душа в них уже не обитала.